Райли вспомнила, как поймала Эприл и ее парня за курением травки у них во дворе. «Ты вообще видел ее парня?» — бросила Райли. «Его зовут Брайан, и ему 14 или 15. Он не водит машину. Это был не он, как и никто из ее друзей. У нее нет друзей с машинами. Боже, Райан, ты вообще хоть что-нибудь знаешь о своей дочери?» Райли не стала дожидаться ответа. Она оттолкнула Райана и побежала по лестнице в комнату Эприл. Райан и Габриэлла последовали за ней. Как и сказала Габриэлла, дверь была открыта. В комнате царил бардак. Райли снова достала мобильник и набрала номер Эприл. В этот раз сердце у нее оборвалось. Она могла поклясться, что слышит вибрацию на кровати. Она бросилась к ней, скинула с нее какие-то шмотки, и ее сердце остановилось. Он был тут. Райли подняла вибрирующий мобильник и в ужасе уставилась на него. Эприл не взяла с собой телефон. Это могло значить только одно. Ее похитили. Глава 14. Эприл сжалась от страха, услышав шаги мужчины над головой. Он ходил туда-обратно по деревянной веранде в полуметре над ее головой, то хихикая сам с собой, то хохоча в полный голос. Она старалась не закричать. Он сказал, что застрелит ее, если она закричит. И она была уверена, что он так и сделает. Она знала, что человек, который ходит по палубе, — Петерсон. Другого варианта нет. Как и все остальные, Эприл ставила под сомнение убежденность матери, что Петерсон все еще жив. Ей хотелось верить, что убийца, который когда-то похитил ее мать, мертв. Но это было не так. Он жив, и теперь он похитил ее. Она с ужасом вспомнила то немногое, что мама рассказывала про этого человека. Про то, как он обращался с ней, когда держал ее в плену. Но больше всего Эприл страшилась того, чего мать ей не рассказала. Она была уверена, что ее мать утаила правду о своих пытках. Она сделала это из жалости к Эприл. Но теперь Эприл с ужасом думала о том, что ей придется прочувствовать на собственной шкуре все, что осталось невысказанным. Даже спустя несколько часов, проведенных в заточении, Эприл по-прежнему не имела ни малейшего понятия, где находится. Когда Петерсон выволок ее из багажника автомобиля, она успела краем глаза заметить маленький дом с большой террасой. Но сколько времени она провела в багажнике?